Еще надо кое-что сделать, прежде чем лечь. И она ушла. Лорд Восперт, галантно открывший перед ней дверь, постоял еще, держа за ручку. Странный свет светился в его глазах. Запах ее духов, звук голоса совсем разволновали его. Сидела она так близко, что он мог бы хлопнуть ее по спине. Правда, как раз этого ему не хотелось. Зато хотелось побежать за ней, обнять и попросить, чтобы она забыла все плохое. Вот так всегда. Наша богиня называет нас гнидой, и любовь умирает. Мы удивляемся, что находили в такой особе, и вдруг, откуда ни возьмись, она возникает там, где мы гостим, и не успеем мы охнуть, любовь оживает с невиданной быстротой. Лорд Воспер немного успокоился. То, что автор радиопьес назвал бы моментом безумия, прошло, разум вернулся на свой престол. Учился лорд Воспер в Харроу и сейчас напомнил себе, что ученики этой школы, обручившись с А, не обнимают Б. Из Итана — да, из Регби, пожалуй, но не из Харроу. Нет. Покорно вздохнув, он закрыл дверь и снова вернулся к роялю. Там он сел на вращающийся стул и снова запел. «Померкло небо, ту-лю-лю». Лю-лю, лю-лю, грустен я, лю-лю, лю-лю, когда ушла, бум, любовь моя, пел Орло Воспер, а Глори Солт наверху в спальне ломала руки и глядела вдаль невидящим взором. Обычно считают, что молодость — пора счастливая, но только взглянув на Глорию, вы поняли, что она так не считает. Прекрасное лицо исказила мука. Темные глаза блестели от слез. Если бы в таком виде она появилась на экране во времена немого кино, мы бы прочитали: «Но пришел день, когда проснулись угрызения, гордое сердце сжималось при мысли о том, что могло быть». Глория Солт, как лорд Воспер, едва выдержала эти несколько дней, превратившие первоклассную теннисистку во что-то вроде вулкана. Обнаружив в Бландинге того самого человека, которого, как только что выяснилось, она любит еще сильнее, чем прежде, несчастная испытала истинное потрясение, и оно не улеглось, когда она узнала о его помолвке с желтоволосой пигалицей, отзывающийся на кличку Пенни. Они играли вчетвером в теннис. Она и Джерри, он и Пенни. Причем казалось, что пигалицу голыми руками не возьмешь, а сегодня она слушала, как поет Орло. Словом, именно в эти мгновения человеку с четырьмя подбородками было бы лучше не попадаться ей на глаза, но сэр Грегори именно это и сделал. Когда туман рассеялся, Глория увидела на туалете его фотографию. Пробираясь сквозь бразильские джунгли, путешественник видит порой, как туземец застывает от ужаса, если не считать подрагивания пальцев ножных. Он заметил на тропинке скорпиона. Так глядела Глория Солт на фотографию сэра Грегори. По неосмотрительности он снялся в профиль, и, увидев подбородки, она закрыла глаза, потом открыла, проверила и решилась. Раньше она думала, что сделать это можно, а вот теперь увидела, что нельзя. Резким рывком схватила она фотографию, вырвав из рамки, и быстро вышвырнула в окно, а затем, подбежав к столу, начала писать. Через полчаса Себастьян Бич услышал в холле свое имя и, обернувшись, увидел что-то извилистое в неспадающих одеждах. «Мисс?» — спросил он. Он знал, что это невеста профессора Мориарти. Но 20 лет службы выдрессировали его, и никто бы не подметил, что он чувствует себя как нервный герой Джерри Вейла, которого одноглазый китаец заманил на пустующую мельницу. — Передайте эту записку сэру Грегори Парслоу, — сказала Глория. — Вы можете послать кого-нибудь с утра. — Нехорошо, Подумал Дитч, нехорошо донесение.